чегем с кладью свежего сыра. Войдя во встречное облачко козлят, он двигался, как бы разгребая его. Поравнявшись с Кунтой, он остановился и стал ему что-то говорить, иногда показывая рукой наверх. Слушая его, Кунта поставил ветку стоймя, чтобы дать плечу отдохнуть. Теперь видно было, что это пихтовый сухостой. Разошлись. Кунта осторожно опрокинул длинную ветку на плечо и стал подниматься. Бордуша и его лошадь исчезли за бугром. Козы постепенно стали спускаться со склона, примыкающего к водопаду, и теперь приближались к большому валуну. Старый вожак с мощными триумфальными рогами, желтобородый, с клоками такой же пожелтевшей шерсти, свисающей с боков, первым взобрался на валун, добрался до его вершины, важно огляделся и лег. Стадо последовало за ним. Шум водопада и голос старого Хасана. Да, мальчиком в те времена, когда Хаджарат захаживал к нам, я его часто встречал в лесу. Собираясь ночью прийти к нам, он меня предупреждал, а потом бывало скажет: «А ну, подкинь ореховый пруд». Я выламывал ореховый пруд, сдергивал все листочки, оставлял только один на макушке. Я изо всех сил закидывал прутик. А когда он начинал падать на землю, Хаджарат стрелял из пистолета по листику. Обычно стрелял два раза. Если попадал только один раз, говорил: «Сегодня плохо стреляю». Время идет, а Хаджарата никак не могут взять. И дух народа поднимается, а дух писарей и князей падает. И уже люди, когда с ними подлечили, те, в чьих руках сила, так говорили: «Пойду жаловаться Хаджарату». И шли ходоки, и находили его. Хаджарат цыкнет в горах, а в долине у вороватого писаря писулька падает из рук. Вот такой стал Хаджарат. Хаджарата никак не могут взять, но и ему трудно в горах одному. Человек не может без человека. Даже если соринка влетит тебе в глаз, нужен человеческий глаз, чтобы снять эту соринку. Сдружился Хаджарат с тремя обреками, и теперь они живут в одной пещере возле Бзыбского хребта. Ходят, бродят по Абхазии, а живут в этой пещере. Однажды один из них ушел к себе в село. Оказывается, гнилоглазый уже нашел к нему путь. Через какую щель он вполз к нему в душу, не знаю, и раньше не знал, и теперь выдумывать не хочу. Видно, обещал ему закрыть дела трех обреков, если они Хаджарата живого или мертвого привезут в Мухус. Этот вернулся и договорился с двумя остальными ночью навалиться на Хаджарата и взять его живого или мертвого. Но Хаджарат почуял беду. Он понял, что эти трое в своей душе уже отделили его от себя и соединились между собой. Ладно, Хаджарат почуял, что от них несет гнилью, но они этого не поняли. Гнилой человек сам свой запах не чувствует. Ночью в пещере он лег на свое место и сделал вид, что заснул. Он решил ждать, чтобы поймать их с оружием в руках. Они, конечно, хоть и задумали черное дело, побаиваются, слышат, шепчутся, шепчутся, костер горит, а они шепчутся, дошептались, взялись за оружие, и тут Хаджарат вскакивает. Куда теперь спрячешь оружие? Хаджарат и раньше спал с оружием в руках, а теперь и заранее приготовился. «Хаджарат, — говорит самый крепкий из этих обреков, — нас все-таки трое, лучше сдавайся». «Правильно, — сказал Хаджарат, — я убью троих, а вы убьете одного». И случилось то, чего не случалось в мире. Пять дней и пять ночей они вот так в трех шагах просидели друг против друга. Их было трое, и один из них мог прикорнуть, пододвинуть головешки костра, дать чего-нибудь пожевать своим, а Хаджарат ничего не мог.